Проснувшись от голоса айдола, я обычно брожу по сети. Открываю блог, пришли уведомления о комментариях к старым постам и лайках, так что я щелкаю по ним и попадаю на страничку. «Привет, как поживаете?» «А вот я таки купила». Тот самый волнующий будильник с голосом. У меня нет слов, название стыдно даже произносить. Дизайн, на циферблате изображена его неловкая улыбка. На концах часовой и минутной стрелок висят шармы. И что мне только не говорили, нет, чтобы купить что-то попроще, ручку с логотипом или косметичку. Отличный выбор, все три греха — пошлый, дорогой, позорный. Но видя, как много людей их покупает, я только смеялась. Бубня что-то себе под нос, купила дорогущий будильник аж за 8800 йен. Простая я душа. Попадаюсь на крючок, но разве можно удержаться? С момента начала продаж я видела разные отзывы, но он мне неожиданно понравился. Сами посудите, утром он говорит тебе прямо в ухо «Доброе утро!» Понимаете, просыпаешься, и первое, что слышишь — голос Масаки Куна. «Ди-ли-линь, уже утро, вставай! Ди-ли-линь, уже утро, вставай!» Туман в голове рассеивается, ты разом просыпаешься, хлопаешь по голубенькому будильнику, а тебя подбадривают. «Вот, молодец, давай весь день в том же духе». «И куда деваться?» «Так весь день и продолжаешь в том же духе». Честно говоря, от сладеньких слов меня передергивает, но когда я представляю, с каким лицом их записывал вечно серьезный Масаки, мне становится смешно. Это так мило и так приятно. Вроде бы мелочь, а у меня становится легко на душе. И плевать, насколько тоскливым будет день. Из тела утекает вялость, внутри становится тепло, и я думаю, ничего, сегодня как-нибудь проживу. Он каждое утро делится со мной огоньком жизни. А впереди веселый день, так и сяк будут из меня выжимать все соки. Живенький обзор будильника, который я написала до того, как разгорелись страсти, словно принадлежит другому человеку, сейчас даже стыдно его читать. Нигилистка уже проснулась, вернее, еще не ложилась, и выложила в сторис в инсте. И сегодня земля круглая, работа не заканчивается, айдол непогрешим. И фото энергетического напитка, сушеного кальмара, рыбно-сырных палочек и снимок с телеэкрана своего кумира Сены. Она всегда так пишет, но насколько я могу судить по ее селфи, она тщательно следит за собой вплоть до кончиков ногтей. Волосы всегда очень короткие, а сама одета в знаменитые бренды, о которых слышала даже я, плохо знакомая с миром моды. На официальном сайте разместили информацию о продолжении их живых концертов «Бакон Лайв». И, как я и думала, упоминая недавний скандал, тем не менее анонсировали выступление Масаки Уэна. В сетях, чего и следовало ожидать, по-прежнему шли баталии, но я радовалась, что не отменили день, когда можно будет встретиться с ним впервые после скандала. Я почувствовала прилив сил и босиком направилась в ванную, наступая на разбросанные по полу вещи. Укол молнии на джинсах, гладкая обложка манги, хруст серебристой перфорации пакетика с чипсами. Сестра прижимает к лицу руку, мокрая то ли от лосьона, то ли от чего-то еще, и, отстраняя мою руку, протянутую за зубной щеткой, спрашивает. «Что, в школу вызвали? Почему ничего не говоришь, пока до этого не дойдет?» Она похлопывает себя по лицу, потом, продолжая прижимать к лицу левую руку, правой открывает крышку баночки с косметическим молочком. Вместо ответа я запихиваю в рот зубную щетку. Умывшись и не накрасившись, я собираю волосы сзади, чтобы завязать тугой хвост. При этом уголки глаз поднимаются, и кажется, что у меня на лице улыбка. Надеваю синюю рубашку Пола, воротник у нее потерял форму. Наверное, потому что я всегда за него стягиваю ее с вешалки. Запихиваю в портфель голубенький кружевной платок и очки в синей оправе и напоследок заглядываю в гороскоп. Кумир по гороскопу — лев. Сегодня он на четвертом месте по удачливости. Счастливый аксессуар — шариковая ручка, и я кладу во внутренний карман портфеля ручку с подвеской в виде фигурки моего кумира. Она тяжелее самой ручки. И выхожу из дома, не просмотрев свой гороскоп. Он меня не интересует. Мое место работы — Закусочная, где подают комплексные обеды, находится на правой улочке, самой узкой из трех, что разбегаются от станции в стороны. В обед к нам часто приходят мужчины с ближайшей стройки, где возводят зал игровых автоматов и новый жилой дом. Они даже не отряхивают грязь, прилипшую к штанинам. После работы они опять заходят к нам выпить. Среди них много завсегдатаев, чьи лица я в конце концов запомнила, но вечером собирается много посетителей, судя по виду, явно служащих, и часто люди, проведя у нас вечер, выглядят и даже двигаются совсем по-другому, чем когда заходили. На заведении написано «столовая», но мы работаем допоздна и подаем алкоголь, так что у нас скорее пивбар. Когда я пришла по объявлению о наборе на работу, Сатьё сказала: «Вообще-то мы школьников не берем». Почти сразу после того, как я туда устроилась, четверокурсник Ко со словами «Акари, хорошо, что ты пришла, а то Сатьё меня не отпускала», уволился, и я поняла, что у них не хватает работников. Перед открытием нужно заправить газом чистую воду, долить виски, разморозить свинину, ее каждый день заказывают, расставить по местам оставленную с ночи чистую посуду, наточить ножи, и это только начало. Потом нужно аккуратно следовать разным инструкциям. Сколько раз меня ругало Сатьё, пока я все не усвоила. Сколько раз я пыталась запомнить эти инструкции. В этот момент надо делать так, а если так, то так. Когда ты занят, нет времени подглядывать в записи. И именно в такие моменты возникают нестандартные ситуации, и схема действий в голове рушится. Из лапшичной, напротив, вместе с вечерним ветерком до нас долетает запах густого бульона из свинины со специями. Каждому вошедшему мы с хозяином кричим: «Добро пожаловать!» Хозяин худощавый, говорит мягко, но когда приветствует или благодарит посетителей, голос у него гуще всех. Толстыми пальцами открывает дверь Кацу. Узнав, что Сатьё пошла на внешний склад, он говорит мне: «Наливай щедрее». Кацу с квадратным лицом, Хигаси с тонким подбородком и узкими глазами, и еще этот третий в майке, как его, молодой и все время улыбается. У него очень яркие, как будто холодные белки глаз. Знакомой троице я выдаю влажные салфетки осибори и зеленые бобы. В японских заведениях общепита посетителям обязательно выдают влажные салфетки осибори, которыми можно вытереть руки и лицо. В заведениях, где подают алкоголь, в качестве бесплатной закуски перед каждым посетителем на стол также ставят зеленые бобы. Раскладываю перед ними палочки и расставляю пепельницы, и перед тем, как вытащить блокнот для записи заказов, слышу: «Налей хайбол покрепче!» «Что? Будет дороже? Но тогда чуть-чуть покрепче!» При этих словах заученные мной алгоритмы путаются. «Перестань!» — говорит Хигаси, снимая с шеи полотенце. Но я говорю: «Ничего». «Чуть-чуть, да?» — прищуривает один глаз Кацу. Но я прошу его подождать, и тут в группе, которую я только что проводила за стол, девушка, сидящая ближе всех к проходу, отодвигается на стуле и говорит: «Извините, я тут пролила немножко». И я записываю на обратной стороне блокнота номер 3 и прошу ее немного подождать. Вынув из-под кассы предназначенную для персонала табличку с ценами, я показываю Кацу, чтобы он удостоверился. Хайбол — 400 йен, крепкий хайбол — 520 йен, в большом стакане — 540 йен, крепкий в большом стакане — 610 йен. Кацу внезапно грустнеет. «Ясно. Тогда давай разливного». И, не спрашивая у приятелей, заказывает пиво на троих. «Ты же знаешь, Акари, улыбка, главная улыбка. Мы ведь закусочная, распивочная, развлекаем людей». В четырехугольном зеркале с разводами отражается лицо Сатьё, которое, глядя на свое отражение, яркой помадой густо намазывает губы до самых уголков широко раскрытого рта. «Ой, лучше не вспоминать», — думаю я и возвращаюсь на кухню. Хозяин в последнее время похудел, может, болеет. Он зовет меня: «Акари!» и молча улыбается. Я замечаю, что он уже достал с полки тарелочки для бобовой кожуры. Я благодарю его и уношу тарелочки клиентам. Там широко раскрывает свои узкие глаза Хигаси. «О, а Акатян вернулась!» С того дня, как я, унося в руках кучу кружек, споткнулась и упала, Хигаси стал называть меня не Акари, а Акатян. Акатян — сокращение имени Акари с уменьшительно-ласкательным суффиксом «тян», созвучно с японским словом «младенец». Я еще не научилась сразу запоминать все их просьбы, поэтому несколько раз подхожу к ним, чтобы переспросить, и слышу. «Акатян сейчас заревет!» Я тихонько извиняюсь и слышу отовсюду. «Будьте добры, будьте добры!» Вспоминаю инструкцию. Когда начинается запарка, сразу звони. Нехорошо, если ошибки пойдут одна за другой. Я решаю сходить на склад за сатьё, а когда возвращаюсь, подзывавшая меня перед этим девушка слегка недовольным голосом говорит. «Простите, я уже говорила вам, я тут разлила напиток». «Прошу прощения, сейчас вытру». «Да можно не вытирать, просто дайте тряпочку, будьте добры». «Хозяин». «Не надо, не надо, я вытру, а ты отнеси пиво». И кладет свинину в морозилку. Я знаю, что это означает, когда он покидает кухню, но голова у меня заполнена только паникой. Она затуманивается, словно заливается эмульсией. Когда я вошла в зал, мужчина в костюме очень вежливо и громко потребовал расчет, но это запомнили только мои уши, и вместо счета я понесла ему поднос с тремя кружками пива, поторапливаемая тихим звуком лопающейся пены. «Наконец-то!» — кривя губы, сказал Кацу. «Работай как следует, ты же за это деньги получаешь». Он словно гвоздем закрепил мой блуждающий взгляд. «А теперь заказ». Голос Кацу вдруг повеселел. «Свинина с имбирем, лакедра с редькой, томленые говяжьи сухожилия и еще обжаренная острая курица, еще эта курица и кальмар». Я записываю все это в сокращенном виде, а хозяин, тем временем закончивший рассчитывать посетителя и вернувшаяся сатьё, кричат «Спасибо!». Так что я тоже вступаю с комом в горле «Спасибо!». Воет ветер. Хлопает входная дверь, из зала доносятся голоса. «Ну что, как вечеринка?» Слышно, как с характерным звуком течет вода. Это сатьё моет и расставляет посуду, гудят вентилятор и морозильная камера. Звучит мягкий голос хозяина. «Акари, успокойся, не волнуйся. И тогда ни о чем не надо будет переживать». Я отвечаю. «Да-да, извините. Но что значит «успокойся»? Если я буду суетиться, наделаю ошибок, а если попытаюсь сбавить обороты, во мне как будто сломается движущий механизм, и пока он так говорит, мое сознание начинает кричать. Но ведь еще есть клиенты. И все, что во мне накопилось, просится обратно вовне. Я почти задыхаюсь от набитых в меня «извините» и «будьте добры», то ли моих, то ли клиентских, и я украдкой бросаю взгляд на часы, висящие рядом с ободранным куском пожелтевших обоев. Если поработать час, можно купить фото с выступления. 2 часа — диск. А если заработать 10 тысяч йен, будет билет. Так возникают морщины от того, что я делаю. Уголки глаз хозяина, который с виноватой улыбкой вытирает стол, тоже изрезаны морщинами. Когда я, держа в руках поставленные друг на друга пластиковые ящики с пустыми пивными бутылками, открываю заднюю дверь плечом, ветер, сохраняющий дневной жар, обдувает мне шею и на миг смягчает исходящий от земли запах травы и мочи окрестных котов. Задержав дыхание, я, наконец, протискиваюсь наружу вместе с ящиками, в которых нестройно звякают бутылки. «Эй!» — окликают меня. И я, застыв в полусогнутом положении, поднимаю голову и вижу троих приятелей, которые только что вышли из заведения. Они потом заказывали бутылку картофельного сётю. И теперь даже в темноте было видно, что у Кацу красное опухшее лицо. Сётю — крепкий алкогольный напиток. Когда я подписывала для них белой ручкой бутылку, сатьё тихонько подсказала мне «Кацумото». «Господин Кацумото, 7/30». «Это куда? Сюда?» В теле появляется не то чтобы легкость, ощущение, как будто меня приподняли, и под футболкой, которая у меня под фартуком, выступает пот. «Лучше не надо, господин Кацу. Осторожнее, пожалуйста». «Легкая, легкая». В его звонком голосе слышится веселье. «Если вот так нагнуться, любая тяжесть», — говорит он, и тут же теряет равновесие, но второй в майке поддерживает приятеля вместе с ящиками. «Такое девочке тяжело», — говорит тот в майке, и я замечаю, что он тоже пьян. Наверное, он из тех, кто от выпивки начинает болтать, будто им язык смазали. Я благодарю их и кланяюсь, а потом ставлю ящики с бутылками, которые они мне отдали, к стене. Я хочу взять с открытого склада новый ящик с полными бутылками и вернуться в закусочную, но тут подходит Сатиё с мусорным ведром в руках. «Школьница? Работает? Молодец какая! И на что зарабатывает?» — спрашивает Хигаси, совершенно не выглядящий пьяным. «Говорит, что на своего айдола!» Сатиё подпирает заднюю дверь ящиком с банками. «Ого, на айдола!» — вступает тип в майке. «Все-таки молодым девочкам нужны хорошие парни». «Пока молодая, пусть себе, но надо и на реальных парней смотреть, а то поздно будет». Слыша голоса Сатиё и Кацу, летящие мне в спину, я думаю, что надо убрать банки, и начинаю по нескольку штук переносить их в мусорный бак, но дверь, сдвинув облегченный ящик, начинает закрываться. «А она это старательная, Акатян!» — вдруг говорит, глядя на меня и сложив руки на груди, Хигаси, а Кацу опять недовольно поддакивает. «Я ее прошу сделать покрепче, а она отказывает. Прежние девочки позговорчивее были». «Ну-ну, Кацу», — говорит Сатиё, с улыбкой говорит. Слово «старательное» не имеет ко мне никакого отношения. Скорее, мне подходит слово «ленивое». В своих воспоминаниях я возвращаюсь к иероглифу, обозначающему цифру 4. По сравнению с иероглифами 1, 2 и 3 он пишется необычно. Почему, интересно? К тому же в иероглифе 1 — одна черта, в иероглифе 2 — две, в тройке — три, а в четверке — 5. И наоборот, в иероглифе 5 — 4 черты. Учитель сказал, что нужно написать иероглиф много раз, и запомнишь. И вот я послушно пишу по много раз цифры от 1 до 10. Но почему-то у меня не получается так, как у других. Мама, часто усадив меня с сестрой Хикари в ванну, гоняла нас по таблице умножения, заставляла запоминать алфавит, разрешая выйти только когда все получится. Я так и сидела в ванне. Всякие буквы и слова, которые произносила сестра, у меня в голове не укладывались. И когда голова становилась абсолютно пустой, мама говорила, что уже хватит, и брала меня на руки. Сестру, которая выходила из ванны, выполнив все задания, всегда первой закутывали в полотенце с рожицей персонажа из мультика. Обычно она пристально смотрела на меня и как-то раз сказала: «Так нечестно. Почему Акари можно выходить из ванны, хотя она ничего не смогла сказать? Почему я должна все говорить?» Не помню, что ответила мама. Меня вынимали из ванны, из которой сестра легко выбиралась сама. Я не могла подняться на бортик и скользила в остывшей воде. Было больно, когда цепочка, прикрепленная к затычке, царапала мне живот. Мое поднятое в воздух тело было тяжелым, и я не могла понять, почему сестра говорит, что это нечестно. «Мама, почему ты только Акари берешь на ручки?» — продолжала сестра, но мамины руки были такими, что мне не казалось, будто меня берут на ручки. Казалось, будто мама просто поднимает что-то тяжелое. Я-то завидовала Хикари, которая запросто могла сказать все, что требовалось, которая первой выбиралась из ванны и которую мама хвалила. То же самое было с тестами по иероглифике. Стандартные тесты для разного уровня, нацеленные на запоминание иероглифов и слов, состоят из 50 заданий. Мне приходилось сдавать их по много раз, чтобы получить максимальное количество баллов. Последними в классе оставались я и Котаро, который ел козявки. Я старательно заполняла клеточки в тетради с упражнениями. Мне говорили, что только так я все запомню, и я писала по много страниц, пока правый мизинец не становился черным от карандашного стержня. Тетрадь, заполненная иероглифами, блестела от карандашного графита, и я дурела от его запаха, но все равно, думая, что мне надо дописать тетрадь до конца, выводила иероглифы слова «пастбище». которые не получались у меня в прошлый раз. Пастбище, пастбище, пастбище. Обладание, обладание, обладание, обладание. Чувствовать, чувствовать, чувствовать, чувствовать. Мне казалось, я написала идеально. Пастбище, в котором в прошлый раз я перепутала порядок знаков, я смогла записать правильно. В иероглифе «держать» я написала слева элемент «человек» вместо «руки», но второй иероглиф написала правильно. Не смогла вспомнить, что у иероглифа «чувствовать» наверху, поэтому изобразила только нижний элемент «сердце». В нескольких иероглифах, которые в прошлый раз я написала правильно, в этот раз наделала ошибок. В общем, результат улучшился только на 1 балл. Даже Катора обогнал меня, и я оказалась единственной, кто до конца года так и не сдал этот тест. Не знаю, из-за этих ли плохих результатов или из-за отъезда папы за границу, но мама начала энергично учить нас с сестрой всему, особенно английскому. Когда мама, пытаясь отсрочить бессонницу, стала затягивать занятия допоздна, я научилась незаметно для нее отвлекаться от учебы. Сестра, желая прикрыть меня, заявляла: «Мама, ты не хвалишь ее, вот у нее и не получается». И говорила, что сама мне все объяснит. Из того, что она мне объясняла, сейчас я помню только «с» в английских глаголах третьего лица единственного числа. Когда я присоединяла это «с» к глаголам, сестра вовсю нахваливала меня, а однажды, когда я забыла это сделать, она так настойчиво пыталась вдолбить в меня правила, что я, вся на взводе, думая, как бы мне получить хорошую отметку от сестры, много раз проверила, все ли «с» я расставила, и в результате правильно сделала задание. Сестра ужасно обрадовалась моим успехам. Однако, когда на следующий день я делала аналогичное упражнение, это «с» уже испарилось из моей головы. В этом не было злого умысла. Разочарование сквозило в каждом слове сестры, когда она фальшиво меня поддерживала. Однажды сестра сильно на меня рассердилась. Она тогда готовилась к поступлению в университет. Я ела на ужин «оден». «Оден» — традиционное обычное зимнее блюдо. Овощи, яйца и другие продукты, сваренные целиком либо крупными кусками в бульоне и в этом же бульоне подающиеся. Слушая через закрытую дверь, что говорила мне мама из комнаты, где она переодевалась, сестра, раскрыв учебник, оставила свой ужин в маленькой тарелочке на край стола. Мама, как обычно, ругала меня за плохую учебу, а я громко отвечала: «Я все делаю, я стараюсь». Когда сестра вдруг прекратила писать и сказала: «Может, хватит? Когда я на тебя смотрю, я как будто сама глупею, как будто все, что я делаю, зря. Я учусь, мне даже на сон жалко время тратить. Мама заснуть не может, каждое утро у нее голова болит до тошноты, и все равно она идет на работу, а у тебя одна забота — все время думать о своем айдоле. А ты еще смеешь говорить, что стараешься? А что, я не стараюсь? Этого же достаточно?» Сестра, глядя, как я поднимаю палочками кусок редьки дайкон и потом за обе щеки уплетаю его, сказала: «Нет», и расплакалась. На ее тетрадку падали слезы. Она пишет мелко, торопливо, но ее иероглифы все равно аккуратные и легко читаются. «Можешь ничего не делать, можешь не стараться, только не говори, что стараешься, не принижай меня». Дайкон с громким звуком плюхнулся в тарелку. На стол полетели брызги бульона. Я вытерла стол салфеткой. Демонстративно оберегая свою тетрадку, сестра и на это рассердилась, сказав: «Вытри как следует». А я и вытерла. И никого я не принижала. Я пыталась ей это сказать, но она продолжала плакать, сбивая меня с толку. Я ничего не понимала. Ни условий, при которых она защищает меня, ни условий, при которых она раздражается. Когда сестра сердилась, ее тело тоже как будто сердилось, отрицательные эмоции выражались в слезах и резких жестах. Когда сердилась мама, она не ругалась, а читала нотации, выдавала суждения. Заметив за мамой такую особенность, сестра старалась смягчать ее высказывания и этим сама себя вводила в стресс. Как-то я услышала, как мама говорит обо мне. Я проснулась часа в 3 ночи и, направляясь в туалет, заметила проникающий из гостиной в коридор свет и услышала голоса. Наверное, сестра опять выдергивает у мамы седые волоски. Я слышала, больно же. Это точно не седой волос. Он пятнистый. Я еще толком не проснулась, наверное, поэтому теплый свет казался мне странно тусклым. Я невольно прислушалась к маминому голосу и отчетливо услышала в конце слово «извини». «Извини, Заакари, прости, что взвалила это на тебя». Я посмотрела на свои стопы и заметила, что на ногах опять отросли ногти. А на большом пальце вылезли волосинки, которые я вроде бы совсем недавно брила. Но почему они все время отрастают? Хоть стриги, хоть выдергивай. Мне стало тоскливо. «Что тут поделаешь?» Отрывисто бросила сестра. «Акари ведь ничего не может». Я, как ни в чем не бывало, вошла в гостиную. После темного коридора глаза резанул яркий свет, и я вдруг отчетливо увидела телевизор, купленные мамой комнатные растения, следы стаканов на низком столике. Сестра не подняла голову. Мама перешла в наступление. «Забери постиранное белье». Я не обратила на нее внимания. Прошла вперед. Вытащила салфетку из коробки, вынула ногтерезку из нижнего ящика шкафа, села и начала стричь ногти. С щелканьем. Ногти на ногах прямоугольные, стричь их сложно, я всегда прихватываю кожу. Мама что-то говорила. Ноготь врос в мясо, но я поддела его ногтерезкой и отстригла. Срезанный кусочек отлетел в сторону. Закончив с этим, я решила заняться волосами на пальцах, которые меня раздражают, но увидела, что пинцета нет. «Дай-ка», — сказала я сестре. Сестра хотела что-то ответить, но я забрала у нее из рук серебристый пинцет, проигнорировав мамина «Ты меня слышишь?» и принялась выдергивать волоски. На кончике короткого черного волоска висела капелька, и мне стало грустно, не понимая, почему я вынуждена постоянно сталкиваться с тем, что продолжает расти. Сколько его ни стриги, сколько ни выдергивай. Так было всегда. Одно тянет за собой все остальное, причем постоянно. С Айделом я снова встретилась, когда, влача свое жалкое существование, три шага вперед и два назад, кое-как поступила в старшие классы. Он блистал. Мне казалось, что этот лучистый свет исходит только от тех, кто, попав в шоу-бизнес в детстве, задерживается там еще как минимум на 20 лет. Меня окружали исключительно взрослые, нужно было под них подстраиваться, и какое-то время я не мог избавиться от мысли, что в шоу-бизнес меня просто затащили. Но когда лет 18 я впервые попал на сцену в качестве айдола, а там, знаете, запускают серпантин, и зал взрывается приветственными криками, тогда я вдруг почувствовал такое спокойствие. И в тот момент мне захотелось что-то показать людям. Услышав эти слова, я подумала, что он действительно излучает свет. Он небожитель, но все же он человечный. Он говорит уверенно, словно выносит приговор, и его часто понимают неправильно. Он приветливый и часто поднимает уголки губ в улыбке. Но когда он действительно радуется, он улыбается так, словно не дает улыбке волю, сдерживает ее. На ток-шоу он говорит уверенно, но в развлекательных программах, похоже, не очень любит участвовать. Там у него взгляд слегка растерянный. Как-то раз в Instagram Live он попытался попить воды из закрытой бутылки, и с тех пор, похоже, ему нравится строить из себя бестолкового персонажа. Несмотря на то, что селфи он делает кривовато, но лицо у него красивое, так что им невозможно не любоваться, предметы мой кумир фотографирует здорово. Мне все в нем нравится. Ему я бы все отдала. Я все готова отдать. Это, конечно, похоже на фразу из дешевой мелодрамы, но лучше не скажешь. Когда я вижу его перед собой, мне и этого достаточно. Так что слова Кацу и Сатиё про то, что надо смотреть на реальных мужчин, мне непонятны. Существует много разных типов отношений между людьми. Друзья, возлюбленные, знакомые, родственники. Они взаимодействуют и ежедневно совершают какие-то действия ради друг друга. Люди, которые обычно стремятся к равным отношениям, считают односторонние отношения, где этот баланс нарушен, нездоровыми. Они говорят, нет смысла в безнадежной любви. Они спрашивают, какой смысл продолжать ухаживание, если тебя не ценят. Я ведь не требую ничего взамен, но они почему-то считают, что я несчастна. Достали. Для меня счастье — просто восхищаться его существованием. Это меня вполне устраивает, так что не надо ко мне лезть. Я вовсе не стремлюсь создать с ним отношения, в которых каждый испытывает друг другу какие-то чувства. Наверное, это потому, что я не хочу, чтобы он видел меня сейчас или принял меня такой, какая я есть. Не знаю, воспринимает ли он меня на самом деле дружелюбно. Да я и сама не уверена, будет ли мне хорошо, если постоянно находиться рядом с ним. Хотя, конечно, если во время встречи с рукопожатиями удается в течение нескольких секунд обменяться с ним парой слов, я испытываю такое волнение, что, кажется, вот-вот взорвусь. Думаю, в расстоянии между тобой и ним, на экране телефона или телевизора, или между сценой и зрительскими местами, есть своя прелесть. Это расстояние не уменьшается от того, что ты с ним говоришь, и оно не позволяет испортить отношения какими-то своими действиями. Возможность ощущать чьё-то присутствие издалека, как мне кажется, дарит спокойствие. Самое главное, когда я рассказываю о нём, когда я погружаюсь в его мир, я всегда довольна, хоть и в одностороннем порядке. Основную информацию об Айдоле я записывала на листочках оранжевой ручкой и запоминала с помощью красной накладки. Прозрачный прямоугольный кусочек пластика красного цвета. При наложении на текст, выделенный красным или оранжевым маркером, делает эту часть текста невидимой для удобства заучивания. Родился 15 августа 1992 года. Лев по зодиаку, группа крови 3, место рождения – префектура Хёго. Есть сестра, старше его на 4 года, любимый цвет – голубой. Старт карьеры в 3 месяца в лейбле Starlight Production. Когда он закончил среднюю школу, мать ушла из дома, забрав его сестру с собой. Он воспитывался отцом-служащим, дедом и бабкой. Он вел блог Масаки Уэно, но через 1,5 года перестал туда писать. Сейчас в основном пишет в Инстаграме, в Твиттере только информационные сообщения. В 16 лет обзавелся фан-клубом, участвовал во многих театральных постановках. В 18 лет перешел из Starlight Production в Wonder Agency и в это же время начал свою деятельность в качестве члена смешанной женско-мужской группы «Мадза Мадза». Для изучения эпох, отразившихся в спектаклях с его участием, я рисовала карты, строила графики, даже начала чуть-чуть разбираться в положении дел в России, и мои оценки по истории внезапно улучшились, правда, только за тесты по этим временным периодам. Когда я пишу в блог, компьютер сам выставляет правильные иероглифы, так что у меня не возникает чувства неловкости, которое я испытываю, когда приходится зачитывать классу свои сочинения, чтобы мне указали на ошибки. Я действительно следила за ним. Интерпретируя его жизнь, сохраняла ее в блоге. Пересматривая записи телевизионных программ и делая пометки, я как-то поймала себя на мысли, что сестра порой с такой же сосредоточенностью погружается в свои уроки. Он показал мне, что и я могу всем телом и всей душой погрузиться во что-то. В тот день моя смена была до 3, и я шла домой, подставив ветру не такое усталое, как обычно, лицо. Я приготовила воду со льдом, уселась на полу по-турецки, вдавила молочно-белую кнопку на грязном от следов пальцев пульте, и на тонком телеэкране появилось изображение. Видно было не очень хорошо из-за того, что на улице еще не стемнело. Результаты голосования должны были объявить в 4, так что программа еще не началась. Я просмотрела соцсети. Пара ключевых слов, касающихся «Мадза-Мадза», оказалась в тренде. На улице, потренькивая, проехала машина старьёвщика. Было слышно, как лает на кого-то маленькая собачка. Я отлепила ноги от деревянного пола, это движение отдалось в позвоночнике тупой болью, а охлаждаемый кондиционером пол оказался твёрже, чем обычно. Вот и 4 часа, программа началась. В замке щелкнул ключ, с работы вернулась мама. Она недовольно крикнула. «Ну что это такое? Включила кондиционер, а окна открыты. Ты меня слышишь? Даже не переоделась, а я стирать собралась». В ответ я только угукала. Встала, не отрывая взгляда от экрана телевизора, и, покачиваясь то на одной ноге, то на другой, сняла джинсы. «Закрой занавески», — опять сказала мама. Вдруг телевизор щелкнул и погас. В этот момент я впервые взглянула на маму. Ей на щеку падала прядь неубранных волос. «Ты меня слышишь?» Мама отвела за спину руку с пультом. «Да, извини, только там сейчас важное. Не отдам». «Но почему?» «Веди себя прилично». Она велела мне извиниться, и я извинилась. Велела мне закрыть окно, и я его закрыла. Она велела переодеться, и я сняла рабочую одежду и надела пижаму. Когда я вымыла ванну, помыла оставленную с утра посуду, из которой ела разогретый в микроволновке рис с яйцом и овощами, унесла в свою комнату постиранное белье, которое сестра днем сняла с сушилки и сложила, мама вернула мне пульт. Но объявление результатов уже закончилось. В ту секунду, когда я увидела, что он сидит на пятом по счету стуле, я поняла, что это самое последнее место. В голове у меня все становится черным и красным, окрасившись в цвета какой-то непонятной злости. «Почему?» — произношу я вслух тихонько, словно остужаю слово во рту, но оно только накаляется. В прошлый раз он сидел в центре на роскошном стуле, обитом мягкой тканью, как будто стесняясь своей яркой короны. Выражение его расслабленного лица было на редкость славным, и я разместила его на экране блокировки телефона и писала в соцсетях, куда все время заглядывала: «Любимый, хорошенький, ты молодец». А сейчас он сидел на обычном стуле и переставлял ноги то назад, то вперед и кивал в ответ на слова ведущего, а его лицо камера толком не показывала. Это было невыносимо. Знаю, что каждый из фанов в этот момент ощущает чувства айдола как свои. Я набираю на клавиатуре. «Почему?» — бедняга. Все лайкают. Плачущим смайликом реагирует гусеничка. Мне кажется, противостоять этому было не в наших силах. Вот чем обернулся тот скандал. Он лишил айдола чего-то очень важного. Думаю, все покупали в два раза больше билетиков, чем обычно, но наши старания оказались напрасными. И тем не менее, с сестрицей Миной, которая на четвертом месте, у него совсем маленькая разница, меньше 100 голосов. Я потратила почти все свои заработанные деньги, купила 50 билетиков, но все равно думаю, а если бы я ужалась до предела и купила диск, вдруг бы тогда, если бы все смогли купить еще по несколько билетиков, может быть, он бы не рухнул с первого места на пятое. Айдол как-то обронил по радио, что это не очень честная система и что он благодарен, конечно, всем тем, кто за него голосует, но просит их не слишком стараться, так что я знала, он не придает особого значения результатам конкурса, и все же через экран мне передается его разочарование. Итак, попрошу каждого сказать пару слов на прощание. И айдолу первому дают микрофон. Он берет его обеими руками и громко вздыхает. «Во-первых, я искренне благодарен вам за то, что, несмотря на произошедшее, все же были люди, которые отдали за меня 13 627 голосов. Простите, что я не оправдал ваших надежд. Я чувствую некоторую досаду из-за того, что не смог соответствовать вашим ожиданиям. Но все же у меня легко на душе. Я прочувствовал важность каждого голоса. Спасибо вам». Он всегда произносит очень короткие речи, за что его даже иногда критикуют, но мне этого было достаточно. Занавеску приподняло ветром, и мне показалось, что на экране он тоже прищурился от яркого света. Он так мило щурится и морщит нос, словно щеночек, и когда я вижу его таким, у меня внутри все сжимается, будто мою душу скручивают и выжимают. Есть такое выражение: когда проиграл в прощальном матче, будто лето закончилось. Но для меня с того дня лето только началось. Теперь я не могла поддерживать его в полсилы. Я думала, что не смогу больше ни на кого обращать внимание, кроме него. Мне было тяжело смотреть на товары с его символикой в секонд-хендах, поэтому я, если могла, покупала их. Приходили заказы из Окинавы и из Окаямы. Вынув из коробок старые значки или фотографии, я аккуратно стирала с них пыль и расставляла их на полках в своей комнате. Деньги я тратила только на то, что связано с ним. Работа шла по-прежнему тяжело, я никак не могла научиться делать все правильно, но стоило мне подумать, что я работаю ради него, на душе становилось легче. Я заказала торт в кондитерской, где продают самые вкусные, как мне кажется, желтые бисквиты. 15 августа я воткнула свечи вокруг шоколадной пластинки, на которой был изображен его портрет. Зажгла их и, выложив фото в сторис в Инстаграме, съела весь торт в одиночку. В процессе мне стало как-то нехорошо, но я подумала, что остановиться значит поступить несправедливо и по отношению к нему, и по отношению к купленному торту, поэтому застрявший в горле крем я протолкнула клубничным соком. Я затолкала в сжавшийся желудок целый торт, и меня затошнило. В туалете я помогла себе, нажав на язык указательным и средним пальцами. Гортань раскрылась, и запах рвоты первым ударил в нос, опередив вкус. Глаза выпучились, выступили слезы. Изнутри с шумом вырвался воздух, и тут же потоком полились сладкие на вкус рвотные массы. Вода в унитазе разбрызгалась, и несколько капель попало на щеки. Я вытерла туалетной бумагой испачканные пальцы, бросила ее в унитаз и спустила воду. Потом повторила действие, и желудок скрутило болью. Я помыла пальцы под струей воды и посмотрела в зеркало. Там отразилась женщина с красными глазами. Не отрывая от нее рассеянного взгляда, я прополоскала рот. К льющейся воде примешалось немного крови и желудочного сока, и я почувствовала их запах. Ноги еле поднимались по лестнице, руки хватались за перила. Я с трудом добралась до комнаты, настолько мне было тяжело, но я подумала, что, возможно, мне требовалась эта тяжесть. Постепенно я стала испытывать воодушевление от того, что специально мучаю свое тело и уродую его. Я поняла, что подсознательно стремлюсь испытать боль и тяжесть. Я словно отнимаю у себя физическую силу, деньги, время, все, что имею, и вкладываю это во что-то. Так я будто очищаюсь. Пока я вкладываюсь во что-то в обмен на муки, мне кажется, что мое существование имеет смысл. У меня не было особых новостей, но я все равно каждый день обновляла блог. Общее количество просмотров росло, но для каждого отдельного поста падало. Мне стало в тягость даже просматривать соцсети, и я вышла из аккаунтов. Не нужны мне никакие просмотры, я буду просто всей душой болеть за своего кумира. В медкабинете время не движется. Звук звонка, внезапный шум в коридоре сразу после звонка, шорох листьев на улице. Все это кажется далеким, когда лежишь на белой прохладной кушетке. Я отвожу глаза от потолка с узором из тонких белых и серых полос. Зрение фокусируется на серебристом карнизе для штор, отражающем свет, а потом резкость снова пропадает. Летом я очень сильно похудела, и, наверное, поэтому в голове теперь постоянный туман. И поскольку я вошла в новый семестр, скажем так, не совсем в форме из-за нарушенного ритма жизни, то не смогла выдерживать нужный темп. Когда смотрю перед глазами справа, плавает красное пятнышко, словно сгусток крови, на лице высыпали прыщи. «Это безобразие», — сказала мама про прыщи. Сети предлагали бережно умывать и увлажнять кожу, но в моем случае внешних мер явно было недостаточно. Так или иначе, я умывалась несколько раз в день и отрастила челку, чтобы прятать лицо. Если я долго сидела в ванне, потом, когда вставала, у меня кружилась голова, и головокружение не прекращалось. Я не доделала задания, забыла распечатки по классической литературе, а если бы не слушала весь вечер колыбельную, которую он исполнял акапелла, не смогла бы заснуть, поэтому уши болели от наушников. Почти все уроки я провела лежа на парте, но на четвертом уроке нужно было в группах по 5 человек делать перевод с английского, поэтому пришлось вставать. Тучи закрыли небо, в классе стоял полумрак, почти никто не разговаривал, или мне так казалось. Не поднимая головы от парты, я схватила ее руками за края и передвинула. Сама собой возникла толчия, учеников расставили по местам, и только я не успела вписаться в общий круг, продолжая держать парту расставленными руками. Лицо горело, я оглядывала всех по одному, и мне казалось, что все смотрят на меня сердито, и я окончательно оцепенела. Звук часовой стрелки застрял в груди. В тело невольно возвращается ощущение, которое возникло несколько часов назад, и я сворачиваюсь клубочком, пытаюсь раствориться во сне, а медсестра чуть приоткрывает занавески. «Акари, послушай, с тобой хочет поговорить Арисима-сенсей». Я привстаю. Поскольку я лежала на боку, внутренние органы сдвинулись и теперь слегка подрагивают где-то в утробе. В глубине кабинета сидит наш классный руководитель. Все учителя, заходя в медкабинет, ведут себя и выглядят не так, как в классе или в учительской. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, то ли шутливо, то ли устало. Ему где-то под 40, он говорит, почти не двигая губами. В классе его голос звучит тихо, но здесь в самый раз. Меня провели в смежную с медкабинетом комнату для консультаций, устроенную там, чтобы не нарушать право учеников на неприкосновенность личной жизни. Не успел классный сесть, как сразу начал. «В последнее время многие учителя сообщают мне, что ты пропускаешь уроки. Извините. Ты устала?» «Да». «Из-за чего?» «Ну, просто». Классный удивленно поднял брови домиком, и его лицо приняло нарочито задумчивое выражение. «Такое бывает, я понимаю, но ты рискуешь остаться на второй год. Впрочем, ты и сама, наверное, об этом догадываешься». Классный вкратце повторил примерно то же самое, что мне неоднократно говорили дома. «Если останешься на второй год, потом решишь вообще бросить школу, а что будет, если бросишь школу?» Но потом он спросил, «Тебе трудно учиться?» «Ну, у меня не получается». «А почему, как ты думаешь?» Мне показалось, что мне сдавили горло. Это я бы хотела спросить, почему у меня не получается. Подступили слезы. Но до того, как они потекли, я подумала, что на прыщавом лице слезы будут выглядеть ужасно, и сдержалась. Вот сестра на моем месте сразу бы разревелась, но мне кажется стыдным пользоваться чьей-то добротой. У меня возникло ощущение, что я проигрываю своему телу. Я чуть разжала зубы, расслабив лицевые мышцы. Я попробовала переключиться. Откуда-то сквозило. В комнате для консультаций не хватало кислорода, и казалось, что потолок и стены на меня давят. Классный не читал нотаций, он принялся убеждать. Но мне все-таки кажется, что лучше закончить школу, постараться изо всех сил. Нужно ведь и о будущем подумать. Мне казалось, он говорит толковые вещи, но его слова перекрывал голос в голове. «Ох, и тяжело же мне сейчас». В тот момент я не могла сделать выбор между тем, что нужно услышать и принять, а от чего бежать, чтобы защититься. Про то, что я остаюсь на второй год, я услышала в марте, когда заканчивала второй год старшей школы. Учебный год в Японии начинается в апреле. Возвращаясь домой до ближайшей к школе станции, мы шли вместе с мамой, которая присутствовала на собеседовании. Казалось, чувство порезанного на кусочки времени, когда я свободно болтаюсь в пространстве, чувство, возникающее у меня, когда я сижу в медкабинете или пораньше отпрашиваюсь домой, усилилось и передалось маме. Мы не плакали, но обе шли с такими лицами, будто обессилели от слез. Странное ощущение. Я подумала, что даже оставшись на второй год, я ничего не изменю, поэтому решила бросить школу. Когда я еще посещала школу, я шла туда, слушая его музыку. Я топала к станции, запуская медленные баллады в те дни, когда был запас времени, и быстрые новые мелодии в те дни, когда спешила. Время в пути до станции то сжималось, то растягивалось, в зависимости от темпа мелодии. Музыка управляла шириной шага и ритмом ходьбы. Чтобы управлять своим телом, нужна сила духа. Мне гораздо легче двигаться, когда меня влечет за собой музыка, как если бы я ехала на поезде или на эскалаторе. Люди, сидящие на пассажирских сиденьях в поезде во второй половине дня, выглядят беззаботными, какими-то мирными. Я думаю, это потому, что их охватывает спокойствие от того, что они перемещаются. Спокойствие от того, что ты не двигаешься, но при этом перемещаешься, позволяет беззаботно играть в телефон или спать. тоже испытываешь, когда в каком-нибудь зале ожидания, в помещении, где даже лучи солнца холодны, сидишь и ждешь чего-то, накинув пальто, и все равно ощущаешь тепло и можешь вздохнуть спокойно. И совсем другое дело, когда ты на диване в собственном доме, закутанный в одеяло, пропитанное теплом и запахом твоего тела, неважно, играешь ты в игру или просто дремлешь, по мере того, как садится солнце, в душе усиливается паника. Мне кажется, что иногда время, когда ты ничего не делаешь, более мучительно, чем время, когда ты чем-то занят. Когда я в семейном чате написала о своем решении уйти из школы, сестра ответила: «Ясно. Намучилась, бедняжка. Ну и молодец». И вечером, внезапно войдя ко мне в комнату, она тоже сказала: «Тебе, наверное, тяжело. Нужно немного отдохнуть». Она обвела взглядом мою голубую комнату, как будто ей было неуютно здесь находиться. Мама обычно бесцеремонно входит ко мне, но сестра, комната которой находится рядом, давненько ко мне не заглядывала. «Да, спасибо», — ответила я. «Все в порядке». Фраза сестры прозвучала непонятно. То ли она спрашивала, то ли утверждала. Я кивнула. Мама долго не могла смириться с тем, что я ушла из школы. У нее были свои ожидания от жизни. И сложившаяся ситуация с ними никак не совпадала. И дело не только в том, что младшая дочь решила бросить школу. Мама старела, и ее здоровье ухудшалось. Новый терапевт оказался неприветливым. Ее подчиненная забеременела, и количество работы у мамы увеличилось. Приходилось больше платить за электричество. Растения соседей супружеской четы разрослись и заползли на наш участок. Папа давно не приезжал. Был сильно занят на работе. У только что купленной сковородки отвалилась ручка, но изготовитель занял странную позицию и еще не прислал товар на замену, хотя прошла уже неделя. Ко всему прочему, вечный недосып, хроническая бессонница. Она говорила, что у нее прибавилось седых волос и подолгу стояла перед зеркалом, выискивая их. Тени под глазами тоже стали темнее. Сестра как-то купила ей консилер, который советовали в соцсетях, но только разозлила ее этим. Сестра расплакалась, а от ее рева мама еще больше раздражилась. Вздохи, словно пыль, скапливались в комнате, всхлипывания проникали в щели между досками пола и впитывались в дерево шкафов. Скрип неаккуратно передвигаемых стульев, хлопанье дверей, зубовный скрежет и упреки накапливаются, просачиваются наружу и стекают по стенам вниз, к фундаменту. Наслаивается пыль, разрастается плесень, и понемногу дом стареет. Начавший разваливаться из-за всех этих неприятностей дом, иногда, по-моему, даже ждет, когда его разрушат. Известие о смерти бабушки мы получили как раз в такое время. На работе мне сделали выговор за то, что я слишком долго несла жареную на гриле сайру, и она остыла, а когда я пришла домой, то увидела, как мама, причесываясь на ходу, поспешно запирала окна. «Поехали, бабушка умерла». Она несколько раз силой надавила на кнопку пульта и выключила телевизор. После того, как выключили свет и вентилятор, стало тихо. Сестра уже с красными глазами наливала чай в бутылку. «Переодевайся». Это было неожиданно. Все равно, как когда ешь шоколадные конфеты из большого пакета, каждую в своей обертке, и тебе говорят, что ты сейчас съела последнюю. Вот так же и известие о смерти. Сев в машину, мы некоторое время молчали. Только мама за рулем плакала, внешне оставаясь совершенно спокойной. Мне казалось, что слезы у нее текут сами по себе, по ее неизменно невозмутимому лицу. Она периодически вытирала их, будто бы они просто мешали обзору. Когда мы выехали на скоростную трассу, сестра уставилась в окно и наблюдала, как исчезают расплывающиеся разноцветные лучи. Мой телефон издал чмокающий звук. Это Наруми писала, что хочет поговорить со мной вечером. Читая сообщение, я ясно представила лицо Наруми до операции. Кажется, в прошлом году, во время каникул, перед вступительными экзаменами, еще до того, как я ушла из школы, она сделала себе двойное веко. В Японии считается привлекательным, когда над верхним веком образуется небольшая складка, так называемое двойное веко. После каникул вокруг глаз у нее еще держался отек. Некоторые ученики за ее спиной перешептывались. Но со временем такие эпизоды исчезли из поля зрения ее теперь красиво очерченных глаз. В том смысле, что глаза Наруми теперь смотрели только на ее кумира. Я отправила ей шаблон. Ок. В этом шаблоне были голоса членов группы «Мадза-Мадза». И при отправлении прозвучал очень звонкий голос Сены. «Окей». Сестра вздрогнула, но не отвернулась от окна.